Глава первая. Даша Рыбкина. Неделю спустя. В жаркий июньский полдень я вышла из главного корпуса университета, направляясь в сторону небольшого парка. В сумке гордо лежала зачетка с закрытой на отлично сессией, а в мозгу прокручивалась единственная мысль. Второй курс остался позади. Впереди летние каникулы, и Даша Рыбкина свободна. На улице стояла такая невыносимая жара, что через несколько минут под лучами палящего солнца мой белый сарафан начал прилипать к спине. Тело изнывало, желая охладиться под упругими струями прохладного душа. Когда переходила дорогу, неожиданный порыв ветра заставил шелковый подол чуть приподняться, оголяя ноги гораздо выше колен. Длина сарафана была, так сказать, на грани ватерлинии. На экзамен его надеть я бы не решилась. А вот просто покрасоваться в деканате с умным видом, решая вопросы нашей группы, в которой я была старостой, пожалуйста. Очевидно, мой сегодняшний наряд и стал причиной огромного количества заинтересованных взглядов старшекурсников. Я отвечала доброжелательной улыбкой, только внутри не испытывала ничего, кроме раздражения. Банальные подкаты, однотипные ходы, наискучнейшие свидания. И все с одной единственной целью. Похоже, отыскать мужчину с мозгами не между ног – настоящая проблема современного общества. Остановилась около передвижного вагончика с мороженым и купила замороженный сок. Села на лавочку, прикрыла глаза и плотоядно вонзила передние зубы в холодное лакомство. «Ах!» – шумно выдохнула я, ощущая еле уловимое покалывание на кончике языка. «Я как это мороженое, сладкое на вид и ледяное внутри». В эту секунду телефон в сумочке зашелся истошным голосом солиста группы «Мьюз». Припев композиции «Love is forever» доносился до моих ушей и в чем-то даже звучал, как насмешка. «Давно пора сменить рингтон». Выудила смартфон из сумки и, быстро глянув на экран, поморщилась. «Ну, конечно, кто же еще?» Звонил Глеб. «Тот самый урод, который подпоил меня в клубе неделю назад». Сбросила входящий вызов, а пальцами свободной руки судорожно вцепилась в подол. По спине пробежал холодок, когда я попыталась припомнить подробности с субботней ночи. На тот момент мы с Глебом встречались около месяца, и я впервые согласилась пойти с ним в клуб, только заранее предупредила, что не пью. Помню, он долго допытывался, почему я не пью, и я зачем-то рассказала правду. Пара бокалов даже не крепкого алкоголя делали меня другим человеком, будто отключались внутренние тормоза. Я вела себя раскованно, дерзко, несносно. Одно дело выпить бокал вина в компании близких друзей, а другое — в переполненном ночном клубе. Я не пила уже полгода. С той самой новогодней ночи. Я предупредила Глеба об этой особенности своего организма, а он вместо безалкогольного коктейля подсунул алкогольный мохито. В клубе было так душно, что я осушила его практически залпом и ничего не заподозрила. Мне вдруг стало невообразимо весело, аж в горле запершило от подступающего смеха. В ушах орала музыка, а кругом, словно снегопад посреди знойного лета и невесомые сугробы белоснежной пены. Потом был еще один коктейль и еще... К тому моменту, когда Глеб сокрушенно признался, что бармен случайно перепутал наши коктейли, я уже была сама не своя, ни черта не соображала и вряд ли помнила собственное имя. Ощутила слабость в коленях, когда представила, чем бы закончилась эта ночь, если бы я заранее не договорилась с братом, что он заберет меня из клуба в 2 часа ночи. Хорошо, что мой брат-близнец Пашка был, пожалуй, самым порядочным парнем столицы и в назначенное время уже волок бездыханное тело своей горе-сестрицы к машине. После этого похода в клуб я окончательно разочаровалась в парнях. С виду порядочный молодой человек, выпускник МГУ, который занимался научной деятельностью, водил меня на какие-то благотворительные мероприятия, рассказывал о том, что мечтает усыновить ребенка из страны третьего мира, а потом просто подпоил, чтобы скорее залезть в мои трусы. Я очень смутно помнила подробности той ночи и благодарила Всевышнего, что все обошлось. Тем не менее, в душе было пусто и уныло. Зачеты и экзамены сданы, впереди долгожданное лето, а у меня ни единой мысли о том, как его провести. С тех пор, как моя лучшая подруга Мила начала встречаться с парнем, а потом и вовсе переехала к нему жить, мы стали общаться в 10 раз реже. Конечно, я радовалась, что хоть кто-то из нас не спит по ночам, но не от всего сердца. Слизнула ледяную апельсиновую крошку, до боли впиваясь зубами в нижнюю губу. Все кругом считали нас с Милой правильными девочками, отличницами, которые тянули на себе половину лентяев группы. Моя любимая подруга именно такой и была, настоящий ангел во плоти. Зато я, в отличие от Милы, не была святошей. Просто умело играла отведенную роль, профессионально строя глазки и изображая на лице подобие ангельского лика. Я слишком сильно ценила свой статус старосты группы. Хорошо общалась со всеми преподавателями, председателем студенческого правкома и первая узнавала самые горячие новости универа. А еще благодаря тому, что была организатором закупок на сайте «Совместные покупки», знала, как одеться на 5000 рублей и выглядеть при этом так, будто на тебе самые люксовые бренды. Правда, в последнее время я все чаще задумывалась о том, что не хочу притворяться хорошей только ради того, чтобы меня любили. Мне хотелось, чтобы меня любили, даже если я буду исчадием ада, королевой преисподней и предводительницей всех падших ангелов. Глупо и самонадеянно, но как есть. Телефон издал короткий смешок. Поставила такой рингтон на все входящие сообщения. И я машинально рассмеялась в ответ. Взяла в руку смартфон и удивленно выгнула левую бровь. Мне пришло послание с незнакомого номера. «Ну кто там еще?» «Неизвестный. Привет. Увидел тебя сегодня в деканате и до сих пор не могу выкинуть из головы». Прочитала входящее сообщение, сопроводив его саркастичным смешком, но, разумеется, не потрудилась ответить. Прошло минут 5, как телефон запеликал вновь. «Неизвестный. А ты смелая?» На этот раз любопытство взяло верх, и я не выдержала. «Я». «Почему же я смелая?» Ответ от незнакомца пришел моментально. «Неизвестный». «Надеть такое платье в деканат!» Я хмыкнула, пытаясь припомнить, кто заходил сегодня в деканат. «Кажется, за час, что я там провела, заглядывала человек 100, может и больше». Неожиданная догадка озарила сознание. «Скорее всего, это Глеб». Я не отвечала на его звонки уже неделю. Вдруг он решил добиться ответа таким вот странным образом. Но его совершенно точно не было сегодня в деканате. «Я. И в чем же я была?» Написала и недовольно фыркнула, приглаживая волосы ладонью. Ответ вновь прилетел со скоростью ультразвуковой ракеты. «Неизвестный. Белое платье чуть выше колен, с виду скромное, но в сочетании с твоими загорелыми ногами смотрелось потрясно. Я с минуту на тебя пялился, не мог отвести взгляд. Как ты могла не заметить этого, глупышка?» От последнего слова брови почти сошлись на переносице, и я присвистнула. «Я спущу это на тормозах, только если выяснится, что мой тайный поклонник никто иной, как сам декан». Подавила смешок, чувствуя, как по телу расползаются мурашки. В эту секунду я и впрямь ощутила на себе чей-то взгляд. Он как будто полз по моим обнаженным ногам, пробираясь от самых щиколоток все выше и выше. Задержался на острых коленях и устремился под невесомый подол платья. Непроизвольно свела ноги, медленно сглотнув, и интенсивно завертела головой по сторонам, но не увидела ничего интересного. На скамейке напротив меня миловалась парочка, мимо проходила бабушка, божий одуванчик с аккуратно подстриженной собачкой, где-то вдалеке слышался смех подростков. Декана или кого-то отдаленно его напоминающего поблизости обнаружено не было. Похоже, у меня паранойя. Телефон, который я зачем-то перевела в беззвучный режим, настойчиво завибрировал в ладони. «Неизвестный». «Ну, вспомнила меня?» «Я». «Нет». «Неизвестный». «А вот я, напротив, до сих пор не могу тебя забыть». «Он абсолютно точно видел меня сегодня. Откуда бы тогда знал, во что я одета?» Быстро набрала вопрос, испытывая любопытство. «Я». «Мы знакомы?» «Неизвестный». «Виделись пару раз». «Я». «И где же?» «Неизвестный». «В самых откровенных моих фантазиях. Даша». Улыбка моментально сползла с лица, а дыхание сделалось прерывистым. «Вот черт! Похоже, это какой-то извращенец!» По ногам вновь поползли мурашки, разгоняя по телу волны досады и беспокойства. «Не стоило вообще вступать в переписку. Вдруг он какой-нибудь доморощенный маньяк?» Резко обернулась в надежде увидеть кого-то из знакомых и понять, что все это дурацкий розыгрыш. Но, увы, за моей спиной было пусто, а телефон в руке вновь настойчиво завибрировал. Остаток первого дня моих летних каникул прошел более чем размеренно. Контрастный душ, уход за волосами и лицом, просмотр любимого сериала, а потом еще и чтение давно отложенной книги. Настоящее адское веселье. Этим субботним вечером я была дома одна. Брат и родители укатили к родственникам в Подмосковье. А я, чувствуя себя полноправной хозяйкой в нашей небольшой квартире, даже позволила себе шалость разгуливать после душа нагишом. Июньская жара давала о себе знать. Дома было очень тяжело без кондиционера. Я поговорила с мамой и, выяснив, что у них все прекрасно, залезла в свою уютную постель. Взяла в руки журнал, стараясь не прокручивать в голове сегодняшнее происшествие, но что-то не давало покоя. После пары неотвеченных сообщений незнакомец больше не писал. И слава богу. Но я мучилась от любопытства. Да, я сходила с ума от желания узнать, кто он такой. Откуда у этого человека номер моего телефона? А еще, как он узнал, в чем я была одета? Может быть, это и правда был кто-то из старшекурсников? Припомнила, что в деканат днем заглядывал Максим Семенов. Кстати, красавец-спортсмен. Он мне улыбнулся. А еще Краев и Дятлов, и этот чуть ли не гений, который заканчивал универ экстерном. Как его там? А, Платонов. Мама была бы счастлива, если бы я встречалась с одним из лучших студентов МГУ. Они с отцом работают научными сотрудниками в небольшом НИИ и буквально помешаны на своей деятельности. Зарплату там платят смешную, зато можно неплохо выезжать за счет грантов. Телефон на тумбочке тревожно завибрировал. Я вздрогнула, съежившись всем телом, но все-таки протянула к нему руку. «Неизвестный, ты знаешь, что ты чья-то мечта?» значилось в послании с того же незнакомого номера. Я улыбнулась и тут же обозлилась на себя за это. «Нельзя общаться с ним, пока не выясню наверняка, кто этот тип. Неизвестный, я думаю о тебе». Прислал буквально через пару минут, и мое сердце забилось быстрее. «Неизвестный. Вернее, не о тебе, а о твоих загорелых ногах в короткой белой юбке. Я бы хотел устроиться между них и крепко тебя обнять». Тяжело вздохнула, убирая телефон на тумбочку. «Нет, это неправильно. Я не должна отвечать. Он просто провоцирует». «Подогревает мое любопытство, будто знает, на каких струнах души играть, чтобы расшевелить меня». Телефон вновь пару раз дернулся на деревянной поверхности, и мне отчаянно захотелось прочитать, что же еще он написал. «Неизвестный, самое чувствительное место у тебя на теле. Ну что за дешевые подкаты? Мог бы настрочить что-то умное или оригинальное. Я пятки!» Набрала, давясь беззвучным смехом, а про себя добавила. «Получай, извращенец!» Я затаила дыхание и, случайно задела фалангой пальца один из оттопыренных сосков, мысленно отвечая на его вопрос. «Но я никогда не сознаюсь ему. Я ведь не совсем дура выбалтывать свои секреты первому встречному». Телефон вновь засветился, и я изумленно прочитала единственное слово в сообщении. «Неизвестный. Грудь. Но откуда он?» «Удивительно. И чистая правда». Я даже боялась прикасаться к груди, настолько чувствительной она была. Но я не говорила об этом ни одному живому человеку. Я не скажу. Прекрати все это, дрожащими пальцами настрочила ответ. Неизвестный. Я так и думал. Черт, черт, черт! Я. Кто ты? Неизвестный. Бродяга. Я. Очень оригинально. Мы знакомы? И я не про эротические фантазии. В жизни мы с тобой общались, неизвестный? Нет, но, возможно, ты меня видела. Я. Ясно. Давай на этом прекратим. Не пиши мне больше. Неизвестный. Не могу. Я твой тайный друг. Не стоит разбрасываться друзьями. Похоже, у парня не все дома. И зачем я только ответила? Теперь этот телефонный маньяк уверен, что мы друзья. Красота! Пока я раздумывала, как грамотно свернуть переписку, ощутила легкую вибрацию в ладони и с тяжелым сердцем все-таки взглянула на экран. Неизвестный. Юная леди уже в кроватке. Я. Да. Неизвестный. А я в клубе. Тут скучно. Я думаю о твоих ногах. А теперь еще и о пятках. Я хочу зацеловать тебя до щекотки. Хочу услышать твой смех и твой голос, когда ты поешь. У меня очень большие планы на тебя, глупышка. Я. А я хочу спать. Уже ложусь. Неизвестный. Это скучно. Я могу прямо сейчас все бросить и приехать к тебе. Только скажи, будем есть мороженое и болтать ни о чем. Я тихонько застонала, залезая с головой под тонкое одеяло. Да уж. На секундочку представила себе, что прямо сейчас ко мне домой приедет какой-то озабоченный незнакомец. Браво, Даш! 5 баллов! Дожили! Такое было возможно только в моих самых запретных фантазиях, а в жизни... Нет, никогда и ни при каких обстоятельствах. Я, бродяга или как там тебя, давай на этом закончим наш диалог. Повеселились и хватит. Не пиши мне больше. С силой выжала центральную кнопку телефона и облегченно вздохнула. Разумеется, не нужно было ничего ему отвечать, и снова ответ незнакомца не заставил себя ждать слишком долго. Неизвестный. Я еще даже не начинал веселье, юная леди. До скорой встречи.